всё-таки попались!» Бормотал на ходу Глен Донкервурд, сжимая в руках длинный лук. Заметить его было бы очень непросто. Мало того, что Глен обклеил свой плащ множеством листьев, он передвигался исключительно от укрытия к укрытию. Из-за всевозможных подкладок его силуэт уже не напоминал по форме человека. Даже если кто-то и обратил бы внимание, что там что-то шевелится, опознать Глена удалось бы не сразу. Как я и думал, они довольно умелы. «Насколько продержатся теперь?» Продолжил Глен и нахмурился. «Но всё-таки... та девчушка. Серебристые волосы и фиолетовые глаза. С такого расстояния Глен не смог разобрать черты её лица, но разве она не дочь Императора Газа, убитая отрядом героев во время штурма столицы Империи? Или Глен всё-таки обознался? Наверняка ведь в мире есть другие обладательницы серебристых волос и фиолетовых глаз. Ладно, неважно. Об этом можно и потом подумать. Куда важнее то, что они сделают теперь». Глен глухо усмехнулся, постепенно приближаясь к следующей позиции. Ответных ударов он нисколько не опасался. Глен стрелял навесом с высоты. Если среди противников нет еще более опытного лучника, им просто нечего ему противопоставить. Ведь атаковать сверху вниз значительно проще, чем снизу вверх. И тогда... А? Глен остановился и прищурился. Ясно. Дымовая завеса? Точку, в которой находились противники, окутал белый дым. Огонь так бурно не дымит, а значит, они использовали какую-то дымовую шашку. Но она вам не поможет. Конечно, на какое-то время Глен упустил их из виду, но противники находились на пересеченной местности и могли бежать лишь определенными маршрутами. Как правило, люди сознательно или бессознательно убегают по самой удобной дороге. Особенно, когда они волнуются и понимают, что находятся под ударом. На пути их ждут еще ловушки, из-за которых придется отказаться от нескольких дорог. В конечном счете добыче придется дойти до места, которое приготовил Глен. И следовательно, хоть Глен и не видел, где находятся противники, но мог предположить. Он знал рост, ширину шага, телосложение. Из них вывел скорость ходьбы, скорость бега и наличие багажа. А уже по ним мог довольно точно рассчитать движение. Достаточно будет прицелиться в предполагаемую зону и обстрелять ее по кругу, постепенно приближаясь к центру. И тогда попавшая под обстрел добыча встанет точно в нужную точку. Глен ужасающе ловко ориентировался в пространстве и отлично умел наблюдать за людьми. Именно на этих умениях держалась невероятная точность его выстрелов. И именно благодаря им ему удалось дослужиться до звания Великого Лучника. Ему даже доводилось в одиночку истреблять целые вражеские отряды, отправленные штурмовать позиции. И тогда до Глена донесся короткий неразборчивый возглас, а затем в воздух поднялось несколько птиц. «А, сработало?» – проговорил Глен, расплываясь в улыбке. Его ловушки работали не только на стрелах. Многие звери и птицы ведут себя осторожно и бурно реагируют, когда к ним приближаются неосторожные люди, тем самым сообщая Глену, где именно находится противник. Он снял с бедра три стрелы, еще одну приставил к луку и натянул тетиву. При желании он мог бы молниеносно направить все четыре стрелы в одну и ту же точку. И по опыту знал, что сейчас попадет как минимум в одного. «Извините, если в голову или сердце», – прошептал Глен. Однако в то самое мгновение, когда он уже собирался выпустить стрелу... «Явись, пробиватель!» Вдруг раздался девичий возглас, и скала под Гленом частично взорвалась. Глен прошел взглядом по длинной трещине в земле, оставшейся от магического выстрела, и обнаружил залегшую сребровласую девушку с гандром в руках. Стрелы летают по параболической траектории. Другими словами, лучник способен выстрелом описать в воздухе плавную дугу и поразить врага. Если засесть достаточно далеко от противника, можно скрыться с его глаз, но все равно попадать. Но с другой стороны, хотя стрела и отклоняется в бок под действием ветра, лучник не способен сам изгибать дугу траектории и попадать в противника под углом. Другими словами, если нет сильного ветра, стрела двигается только вверх и вниз, но не влево и не вправо. По крайней мере, по воле самого лучника. Поэтому, раз уж мы не могли понять, откуда в нас стреляют, пришлось сначала ограничить противнику зону обстрела. Проговорил Тору, шагая по канаве, которую чайка выдолбила в скалистом склоне с заклинанием. Дымовая завеса не только скрыла нас от него, но и наглядно показала, что никакого ветра сейчас нет. «Понятно», — согласилась чайка, шедшая на полшага позади Тору. Как бы умно он ни выражался, на деле чайка всего лишь применила магию пробивающего типа в том направлении, которое указал ей Тору. Как правило, магия бьет по прямой. А поскольку огибать препятствия, отделявшие их от Галена Донкервурта, они не могли, пришлось пробить прямую дорогу. Тем не менее, именно в той стороне находилась достаточная для стрельбы щель. Через нее можно попасть в точку, в которую он успешно пытался нас загнать. Прочертить прямую линию до добычи в условиях лесных зарослей бывает крайне трудно. Доступных углов для атаки не так уж много. Поэтому я знал, что враг обязательно придет куда-то туда. Это и есть твой расчет? Но как ты определил, когда именно он добрался до точки? Спросила Акари. Откровенно говоря, по наитию. Тору почесал щеку. Невероятно. Вообще, мы потеряли возможность одержать чистую победу, еще когда угодили в подстроенную врагом ловушку. Мрачно добавил Тору. Но судя по тому, что мы сейчас шагаем точно в нужную сторону, а в нас не стреляют, все прошло удачно. Не факт, что залп чайки попал точно в Галена Донкервурта. Но мощности в нем таилось предостаточно. Даже если противник просто оказался рядом с областью поражения, его наверняка так или иначе задело. И словно в доказательство слов Тору, «Это он?» Они увидели на склоне фигуру человека, облепленного ветками и листьями. А рядом следы крови. Видимо, чайка все-таки задела Гленна. «Насмерть?» Немного испуганно спросила она. Похоже, боялась, что ненароком прикончила Глена Донкервурта. «Ты, как всегда, слишком добра». Устало обронил Тору. «Это ведь он твоего папу убил». «А... ага». «И нас тоже чуть не застрелил». «А вот и нет». Вдруг вмешался новый голос. «Я не собирался вас убивать. Правда, не уверен, что вы мне поверите». Тору и Акари сразу прикрыли собой ошарашенно застывшую чайку. Они пробежались взглядами по сторонам, но никого возле себя не увидели. «Все-таки промахнулись?» Фигура оказалась не Гленом Донкервуртом. По всей видимости, он просто в спешке накинул плащ на камни и грязь. Сам же засел в каком-то другом месте и наблюдал за отрядом Тору. Судя по тому, что слышал их разговор, где-то недалеко. Однако голос его многократным эхом отражался от склонов и мешал понять, где находился говоривший. «Кстати, эта девочка что, дочь императора Газа? Настоящая?» «Он сомневается», — пояснил Тору. «А?» Чайка переполошилась и воскликнула. «Я настоящая? Чайка Газ?» «Слышал?» Тору демонстративно пожал плечами. Кажется, нападать Глен не собирался. При желании он мог бы уже выпустить в них 5-10 стрел и пронзить насквозь всю троицу. «Они что, близнецы?» «Близнецы?» «Я лично видел, как ей отрубили голову. Если она не бессмертная, я, очевидно, начну что-то подозревать». Тору и Акари спинами ощутили, как чайка вздрогнула. «Мы не знаем». «Как не знаете?» «У нее амнезия. Она не помнит битву за столицу, год перед ней и год после нее. Так что и сама не знает ответа. Правда, граф Абар тоже говорил, что она должна быть мертва. А. Глен Донкервурд ненадолго задумался, а затем... Ладно, неважно. Все равно мы ее только от неизбежности убили. Да и война уже кончилась. Мне незачем в нее стрелять. «Но ведь ты уже в нас стрелял!» Иронично парировал Тору. «Хе-хе-хе-хе-хе!» Рассмеялся в ответ Глен. «Вот за это прошу прощения, да. Просто захотелось вас немного испытать. Правда, признаю, вы и умереть могли. Испытать? Я хочу заключить сделку», заявил все еще не показывающий себя великий лучник. «Как я понимаю, госпожа принцесса пришла не за тем, чтобы отомстить за отца». «Ну, это так», – неохотно ответил Тору. «Чайка добра. Слишком добра. Настолько добра, что не может отомстить за отца. Но несмотря на это, она все равно госпожа Тору. Все, чего хотела она, хотел и он. Поэтому...» «Значит, вам нужны останки, которые я с собой прихватил. Потому что других вариантов у меня нет». «Чего? Ты отдашь нам останки, если мы согласимся на эту твою сделку?» «Да», – без промедления подтвердил Глен. «Мне-то они все равно как сувенир. Это Роберт с Симоном плясали от счастья, что им такое качественное топливо досталось». Император Гас прожил 300 лет, а по некоторым источникам все 500 или 600. По ходу жизни человеческое тело накапливает внутри себя мысли и воспоминания, которые служат источником магии. Безусловно, тело Императора Газа превратилось в очень качественное и дорогое топливо. Настолько, что эти останки ценились дороже золота. Но как бы там ни было... «Тебе ведь ничего не мешает не предлагать сделку и просто пристрелить нас без лишних вопросов?» «На самом деле мешает», – ответил Глен. «Признаюсь, недавний залп принцессы повредил мне главную руку. Прямо сейчас я не могу толком стрелять из лука. Думаю, дней через 10 более-менее поправлюсь. Так вот, я не против отдать вам останки, если вы выполните мою просьбу. Если честно, я поймал вас в ловушку для того, чтобы оценить навыки. Короче, если б мы не справились, то погибли бы? Ну, да», – ответил Глен. С самого начала он стрелял в них не потому, что увидел врагов, а потому что хотел выяснить, будет ли от них толк. «Что скажете? Прошу прощения, но я не полный придурок. Я не стану просто так выходить к вам с раненой рукой. Если откажетесь, я просто уйду. Я останки прихвачу с собой». Тору, Чайка и Акари переглянулись. Тору увидел, что Чайка кивнула, и затем сам кивнул неизвестно откуда наблюдавшему Гленну. «Хорошо, мы тебя выслушаем».